Пусть о моей политике думаю что угодно. Ямню мы спасти должны. Если бы не 71 богослов, которые сидят там в Ямне, еврейству пришел бы конец. Ягва исчез бы из мира. Не кощунство ли это? Обратился он к самому себе, испугавшись, что так широко распахнул свою душу перед Иосифом. Но я верю, что каждый еврей в сердце своем думает так же. Успокоил он себя. Иосиф смотрел в открытое, смуглое, энергичное лицо этого человека. Успех служил Гамалиилу оправданием. Благодаря несокрушимой воле к действию, ему удалось с помощью смехотворно маленького университета удержать Ягве в Иудее. Верховный богослов заменил Иерусалим своей Ямней, храм школой, Синедрион коллегией. Теперь существовало новое убежище, и только уничтожив Ямнию, можно было уничтожить еврейство. Гамалиил заговорил теперь совсем другим тоном, словно вел случайный, ни к чему не обязывающий разговор. «Перед вами, Иосиф, я спокойно могу называть вещи своими именами. Конечно, и университет, и коллегия, в такой же мере учреждения политические, как и религиозные. Мы даже считаем необходимым, чтобы вероучение пропиталось политикой. Толкуя учение, мы просто не принимаем во внимание тот факт, что храм разрушен, и нашего государства больше не существует. Мы ведем дебаты о каждой частности богослужения в храме, так же усердно, как и о каждой частности повседневной жизни, и отводим им такое же место. Мы дискутируем с одинаковым жаром и о вопросах судопроизводства, которое у нас отнято, и о ритуальных правилах, которые нам разрешено устанавливать. Первые занимают в нашей учебной программе даже больше места, чем вторые. И пусть римляне попробуют указать нам, где кончается теория и начинается практика судопроизводства, где богословие переходит в политику. Да, мы занимаемся только богословием. Но когда кто-нибудь предпочитает вместо императорского суда обратиться в высшую школу в Ямнии, разве это не его личное дело? Разве не наша обязанность дать разъяснение, если он хочет узнать, как подойти к его случаю, оставаясь на почве нашего учения? И если он подчиняется нашему приговору, что ж, разве мы должны разубеждать его? Не в нашей власти не принудить его, не запретить ему. Может быть, даже, вероятно, он делает это, чтобы успокоить свою совесть. Нам это неизвестно. Его побуждения мы не знаем. Они нас не касаются, и наши решения никогда не имеют ничего общего с судебными постановлениями Римского Сената и народа. Мы остаемся в границах нашего ведомства, богословия, учения, ритуала. Его полные губы, обрамленные квадратной бородой, раздвинулись в хитрой улыбке и обнажили крупные редкие зубы. Однако эта улыбка тут же исчезла, он вскочил, глаза его засверкали. «Ну скажите сами, доктор Иосиф!» — воскликнул он, и голос его ожил. «Скажите мне, разве это не великолепно, разве не чудо, что народ, целый народ, так небывало дисциплинирован, что рядом с судом, установленным чужеземной властью, которой этот народ вынужден покоряться, он создает суд добровольный и покоряется ему по влечению сердца, что кроме высоких налогов, которые из него выжимает император, он платит добровольные налоги, чтобы императором для него по-прежнему был его Бог. Разве такая самодисциплина не единственное в своем роде великое и удивительное явление? Я нахожу, что наш еврейский народ, его неудержимое стремление не исчезнуть, не дать себя победить – это самое возвышенное и удивительное, что мы видим. на нашей оскудевшей и померкшей земле».